Глава 9. Искра в сердце. С утра ассасина в замке не оказалось, а меня представили преподавателю, который должен был научить меня управлять силой ветра. Я напряглась, когда увидела перед собой высокого каменного. Он был достаточно молод и, как многие в цитадели, обладал отличной фигурой, которую всячески подчеркивал зауженными брюками и распахнутой на груди рубашкой. Красивый, яркий и знающий себе цену. «Рад видеть тебя, Селина», — вполне дружелюбно произнес он. «Меня зовут Коннелл. Вообще, Лэр Коннелл О'Райс. Но, думаю, мы обойдемся без этих формальностей. Для меня честь учить самого сильного мага ветра в Рубиновой цитадели». Признаться, я даже не знала, что на это сказать, стояла и потрясенно молчала. «А что, каменные лорды бывают приветливыми и вежливыми?» Вырвалось у меня, и тут же стало стыдно. Но Коннелл оказался вдобавок ко всему еще и необидчивым. В ответ на свое не очень вежливое заявление я услышала только глубокий приятный смех. И засмущалась еще сильнее, пробормотав: «Простите». «Называй меня на «ты», — попросил Коннелл. «Мне так проще. И думаю, нам стоит уже начать занятия. Чем быстрее освоишь хотя бы азы, тем проще тебе будет жить. Лэр Ринар сказал, что мы можем использовать для тренировок большой банкетный зал. Там достаточно много места, а стены крепкие. То, что нужно для магии ветра. Ну и ты не переживай, если вдруг что-то пойдет не так, я всегда смогу подстраховать. Моей силы и опыта хватит, чтобы удержать тебя от разрушений». «То есть замок мы Ринару не разнесем?» — осторожно уточнила я. «Конечно нет, не бойся», — усмехнулся он и поинтересовался. «Ну что, пошли?» Я нерешительно кивнула, так как представления не имела, где этот зал находится. И вообще, Ринар исчез и не дал мне никаких указаний, как себя вести, что говорить и какой легенды придерживаться. Но Коннелл оказался очень комфортным человеком. Он точно знал, где находится большой банкетный зал. Он с удовольствием болтал, шутил и не задавал вопросов. Обаятельная улыбка, непосредственность и доброжелательность. С ним было на удивление легко, и я быстро расслабилась и скоро чувствовала себя с парнем, как с давним другом. Это очень облегчало общение, и новая информация поэтому впитывалась как губка. «Ну, а сейчас посмотрим, так ли ты хороша, как про тебя рассказывают», — неожиданно серьезно произнес он, и я испугалась, переживая, что не смогу оправдать ожидания. «Может быть, все действительно ошиблись, и силы у меня нет? Сама я не видела ни разу ее ярких проявлений. Ну, исключая тот случай, когда я чуть не разнесла башню, в которой мне устраивали тестирование. Но тогда выброс магии мог быть просто ошибкой или случайностью. Поэтому сейчас я дико нервничала. Но Коннелл умел не только располагать к себе. Он действительно знал, что делает, умел заставить человека раскрыть внутренний потенциал и показать все, на что тот способен. Оказалось, я способна на многое. Я подняла в зале всю мебель, я сделала несколько смерчей, но, как сказал Коннелл, не задействовала и трети своих способностей. Для отработки всего остального нужен был полигон. «Думаю, ты способна в одиночку удержать цитадель. Ну или небольшой летающий остров, точно». «Мы это будем пробовать?» «Не в ближайшее время. Пока рано для таких экспериментов, но на самом деле нет разницы, держать на весу стул или остров». «Прямо так и нет». «При твоем уровне силы нет, поверь». Так просто поверить я не могла. Но пока все равно не было возможности проверить, поэтому и вопрос отошел на задний план. Время в обществе Коннелла текло незаметно. Мы пообедали и продолжили занятия. К концу первого дня я уже могла без напряжения вызвать поток воздуха и четко понимала, насколько сильным этот поток выйдет. Для меня это было великим достижением. За один сегодняшний длинный день я научилась большему, чем за все время пребывания в цитадели. Занятия Коннелла оказались интересными и нескучными. Я совсем не устала. Точнее, чувствовала слабость, в том числе и физическую, но интерес не угас, и я бы могла заниматься и дальше, если бы нам хватило времени. Когда вернулся Ренар, мы с Коннеллом, словно два ребенка, гоняли по залу довольно крупное перышко. Когда я встретила холодный взгляд, сердце замерло, и все легкое приподнятое настроение в один миг испарилось. Ассасин злился и готова была спорить на меня. Ренар даже не подошел, убедился, что я его видела, резко развернулся и скрылся в доме. Возникшее напряжение уловил и Коннелл. «Думаю, на сегодня нам можно заканчивать», — сказал он с извиняющейся улыбкой. «Мы и так сделали предостаточно. Завтра я приеду в то же время и продолжим. А ты постарайся хорошенько выспаться, если это, конечно, реально. Ты с утра нужна мне полная сил». «Не переживай, я стойкая». «Ну-ну», — усмехнулся он, а я притворно обиделась. «Я действительно стойкая». Только попрощавшись с Коннеллом, я поняла, насколько сильно устала. Он был прав. Мне требовался отдых. Упасть лицом в подушку и отключиться до утра. Даже есть не хотелось. Выяснять причины дурного настроения Ренара тоже. Поэтому я напрямую отправилась в наши общие покои, в которых он появлялся так редко, что я и забыла о том, что формально живу не одна. Поэтому присутствие ассасина оказалось для меня сюрпризом. Не очень приятным, при условии, что я уже была настроена на сон, а не на выяснение отношений. «Селина, возможно, ты забыла», — недовольно начал он, едва я появилась в гостиной. «Но формально ты считаешься моей невестой, и вести себя должна подобающе». «И тебе хорошего вечера, Ренар», — холодно отозвалась я, даже не желая вникать в суть его претензий. «Не понимаю, о чем ты говоришь. И признаться, так устала, что и понимать не хочу. Этот разговор до утра подождать точно не может». «Мне не понравилось твое слишком неформальное общение с преподавателем». Почему-то мою просьбу Ренар проигнорировал и продолжил читать нотации. Это мне крайне не понравилось. «Да ты что?» — зашипела я. «Коннелл, первый каменный, который ведет себя со мной не как с человеком низшего сорта. С ним интересно и весело. Хотела сказать не то, что с тобой, но вовремя прикусила язык. Все же перегибать палку не стоило». «Коннелл бабник. Или ты думала, что все его обаяние специально для тебя?» Тон, да и сама фраза неприятно задели. Я готова была кинуться на Ренара и вцепиться ногтями в лицо. Как я вообще могла целовать этого высокомерного сноба? «Это ты мне его нанял», — возразила я, сдержав недостойный порыв, который, к тому же, вряд ли получилось бы реализовать. «И теперь сам же высказываешь недовольство? Удивительное непостоянство. Он за один вечер научил меня элементарным вещам. Я стала чувствовать свою силу». «Это все замечательно. Но сохраняй, пожалуйста, ваше общение на формальном уровне. Будет очень неприятно, если мне эту просьбу придется озвучить ему». «Если ты только посмеешь это сказать, я просто не буду ничего делать. Не стану учиться, и можешь не угрожать мне убийством. Не станешь ты меня сейчас убивать. Может, только снова засунешь в камеру. Это, видимо, твой единственный метод усмирения несогласных. Но все равно же выпустишь, и я продолжу общаться с кем хочу и как хочу. Мне надоело, что мне диктуют, как одеваться, что говорить, в какой цвет красить волосы и с кем общаться». Высказав это, я гордо хлопнула дверью, погасила свет и завалилась спать, накрывшись головой одеялом. У Ренара хватило ума не идти за мной следом и не пытаться отстоять свою точку зрения. Может быть, он заметил опасно колыхнувшиеся шторы? Думаю, если сегодня я бы не сдержала силу, то виновника моей ярости вынесло бы из замка вместе с креслом, в котором он сидел. Внутри все клокотало от ярости. Мне было ужасно обидно, что ассасин высказал мне претензию, за самое обычное дружеское общение. Я ведь действительно и не думала ни о чем плохом. Просто сегодня я чувствовала себя человеком, живым и радостным. И надо было Ренару все испортить. От обиды и злости из глаз хлынули слезы, и я впервые за долгое время примитивно прорыдала в подушку полночи, пока не уснула. А с утра, к счастью, мой источник раздражения отсутствовал, что не могло не радовать. После почти бессонной ночи голова раскалывалась, и настроение было далеко от благожелательного. Я хотела скандала и крови. Я подозревала, если бы по дороге на завтрак мне где-то попался Ренар, и, не дай боги, снова попытался завести какой-нибудь неприятный разговор, я бы кинула в него домашней туфлей. Но ассасин был занят, или же очень хорошо чувствовал, что перегнул палку, и поэтому не бесил меня своим видом. Когда я после завтрака пришла в зал для тренировок, Коннелл уже ждал там и был готов заставить меня усвоить новую порцию знаний. Сегодня было тяжелее, чем вчера. Усложнились задания, и к вечеру я чувствовала себя как выжатый лимон. На ногах едва держалась, и прекратить тренировки за час до окончания положенного времени мне не позволила только гордость. Я настолько ослабла, что едва не потеряла сознание на выходе из зала. Хорошо, хоть Коннелл успел подхватить меня на руки. «Тебе сейчас надо выпить сладкого чая», — сказал он, придерживая меня за талию. «Это просто перегрузка. Ты израсходовала больше силы, чем твой организм готов был отдать. Сейчас у тебя откат. Все пройдет, нужно только полежать и восполнить недостаток сахара». Я выдохнула и приготовилась идти добывать чай, когда от Коннелла меня отшвырнул черный вихрь. «Ренар! Ну, спасибо. Я и без этого едва стояла на ногах, а сейчас меня от падения спасла только стенка, на которую я успела опереться». «Тихо!» Коннелл удивительно резво отскочил от ассасина и увернулся от внушительного кулака. «Лэр Ренар, вы в своем уме?» «Не смей бить преподавателя, которого сам же мне нанял!» Возмутилась я, кидаясь на перерез. Слабость как рукой сняло. «Что ты себе позволяешь? Между прочим, курс тренировок еще не закончен». «Я его нанял учить тебя, а не обнимать!» Огрызнулся ассасин так, словно я и правда была его невестой. Похоже, игра для него стала слишком реальной. Иначе откуда такая неприкрытая ярость? «Вообще-то Селине стало плохо», — наконец успел вставить свое слово Коннелл. «Но я понял. Во избежание конфликтов в следующий раз я просто позволю ей упасть на пол. А сейчас оставлю вас решать личные проблемы и откланяюсь. Надеюсь, Лэр Ренар, вы заплатите мне за это занятие двойную цену и напоите невесту горячим сладким чаем. На сим считаю конфликт исчерпанным. Селина, до завтра. Постарайся хорошо отдохнуть». «А нечего доводить мою невесту до такой степени, чтобы ей стало плохо». Ренар не желал сдаваться. «Ну, простите. Скорость была одним из важных условий обучения. Я строго следую договору, чего не скажешь о вас». Ренар промолчал. Я кивнула Коннеллу на прощание, извинилась за поведение чрезмерно ревнивого жениха, и едва мы остались одни, тут же наехала на Ренара. «Ну и что это такое было?» — возмутилась я. «Ты вообще нормальный? К чему было это выступление?» «Нет, ненормальный», — неожиданно признался он. «С тех пор, как в моей жизни появилась ты, нормальность куда-то растворилась. Не знаешь, куда?» «Что ты имеешь в виду?» Его ответ ничего не прояснил, лишь больше запутал. «А вот это...» Ренар стремительно шагнул ко мне и, сжав в объятиях, впился поцелуем в приоткрытый от изумления рот. По телу прошла дрожь и закружилась голова. Возможно, от слабости. Наверное, мне стоило отстраниться, убежать. Но я не могла себя контролировать. Поцелуй захватил полностью. И, как и в прошлый раз, лишил воли и сил. Я словно глотнула крепкого вина и мигом опьянела с непривычки. Вроде бы отставить бутылку с губительной жидкостью, чтобы сильно не опьянеть. но соблазн слишком велик. Ты сейчас поцелуешь меня, а потом снова исчезнешь, чтобы вернуться с претензиями? Поинтересовалась я, на миг отстранившись, и услышала тихий смешок и такое важное: «Нет, даже не надейся». Нежные губы снова накрыли мои. Сейчас Ренар ласкал меня осторожно, позволяя почувствовать глубину и вкус поцелуя. Ноги подкашивались, и я отцеплялась за плечи мужчины, прижималась ближе к крепкому мускулистому телу и не верила, что все это происходит в реальности и со мной. Кажется, мы могли бы стоять так вечность, если бы меня не мотало от слабости. Я стояла на ногах лишь потому, что Ренар поддерживал меня за талию, не позволяя упасть. «Мне все же нужно тебя покормить», — сказал ассасин, с сожалением оторвавшись от моих губ. «Хочешь, может быть, прогуляться в город? Там есть замечательные рестораны с хорошей кухней. Масса мест, которые я бы хотел тебе показать». Я сначала обрадовалась. Сидеть в замке безвылазно было утомительно. Но потом поняла, выход в город — это снова пристальное внимание, презрительные взгляды и долгая дорога. Сегодня я слишком вымотана и для неприятных эмоций, утомительных прогулок, поэтому отрицательно помотала головой. «Нет, пожалуй, не в этот раз. Давай поужинаем здесь, в замке». «У меня есть идея получше». Ренар, похоже, жаждал меня поразить, хотя достаточно было бы обычного ужина. «Только надень что-нибудь потеплее. Не переживай, далеко мы не пойдем, и чужих людей там не встретим». Ренар не соврал. Если выйти через боковую дверь замка, можно было попасть в уютный внутренний двор. По краю обрыва возвышалась массивная каменная стена, которая скрывала то, что за ней находится пустота. А в остальном это был типичный дворик богатого особняка. Тут все было предусмотрено для отдыха. Зеленые лужайки, клумбы с разноцветными цветами, небольшие прудики, обрамленные камнем, высокие кусты и беседка в тени деревьев. Именно там нам и накрыли столик. Пожалуй, сюрприз удался. Мне здесь нравилось. К тому же в беседке имелся уютный диванчик с разноцветными подушками и пледом. Это место было воплощением моей сегодняшней мечты. Можно валяться на подушках, жевать вкусное и наслаждаться моментом. Я уселась с ногами на низкий мягкий диванчик, а Ренар устроился рядом со мной, заключив в кольцо рук, предварительно вручив мне чашку горячего ароматного чая. «Что между нами?» Осторожно спросила я, согревая руки о чашку. Голод немного притупился, а вот восстановить силы было нужно. Уже после первого глотка слабость отступила, а в голове прояснилось. «Не знаю», — честно ответил ассасин. «Но я, как мальчишка, целую ночь думал о нашем поцелуе. И на следующий день я поехал в гарнизон. Тренировался весь день, выматывая тело, стараясь прогнать мысли, но так и не смог. А когда вернулся и увидел тебя с Коннеллом, мне захотелось тебя забрать оттуда и больше никогда и никому не показывать. Совершенно идиотское желание. Это не похоже на меня. Я никогда не был ревнивцем, но с тобой все иначе. Ты мне нужна, Селина. Очень нужна, поверь». Я повернулась и потерлась носом о его щеку, немного колючую, из-за начавшей проступать щетины. «Ты пугаешь меня», — призналась я, — «и притягиваешь. Иногда мне сложно понять, что сильнее». «А сейчас?» Он немного переместился и, приподняв за подбородок, поцеловал нежно и очень осторожно. Дрожь пробежала по пальцам и позвоночнику, а внизу живота зародилось тепло, перерастающее в жар. Я устроилась поудобнее в его объятиях и ответила на поцелуй, чувствуя, как сбивается дыхание мужчины. Его руки переместились на плечи и, немного помедлив, накрыли полушарие груди, заставив меня изогнуться и всхлипнуть от неизведанных ощущений. Я теряла связь с реальностью и купалась в волнах наслаждения. Про заданный Ренаром вопрос просто забыла. Да и разве он был важен? Мне не хотелось сейчас думать ни о чем. Просто сидеть здесь, в его объятиях, и забывать о существующем мире. Ласки становились смелее, а про ужин мы забыли оба. Не знаю, как я очутилась на руках у Ренара. Мои бедра обнимали его, а руки запутались в волосах ассасина. В ушах шумело от желания, а сердце стучало так сильно, что грозило выпрыгнуть из груди. «Мы же хотели поесть», — выдохнул он и с сожалением отстранил меня от себя. «Ты заставляешь меня вести себя так, словно я мальчишка. Глупо и необдуманно». Я смущенно улыбнулась, пытаясь остановить бешеное сердцебиение. Пока собиралась с мыслями, нас отвлекли. По дорожке, по направлению к беседке шел слуга. Меня бросило в краску, едва я только представила, что он мог появиться на минуту раньше. Я бы на месте сгорела от стыда. Как я могла забыть, что вообще-то тут могут быть другие люди? По-моему, приказ не беспокоить был однозначным. Сурово заметил Ренар, взирая на слугу так, что я бы на его месте бежала отсюда, не раздумывая. «Простите, лэр». Побеспокоивший нас мужчина, вместо того, чтобы повернуть назад, преодолел разделяющее нас расстояние и поклонился. «Прибыл посланник главы клана. Мы не могли заставить его ждать, но если вы...» «Да нет, момент уже разрушен». Ренар отмахнулся. «Пригласи его сюда и попроси поставить еще один прибор. Мы все равно пока еще не приступали к ужину». Конечно, появление кого-то третьего меня не очень обрадовало. Но, с другой стороны, это значило, что, по крайней мере, у нас получится поесть. Если бы мы остались вдвоем, не думаю, что ужин бы дождался своей очереди. Посланником главы клана оказался весьма колоритный, не очень молодой мужчина с пепельными волосами и шрамом, пересекавшим левую щеку. Он был не идеальным, чем привлекал внимание и рушил мое представление об этом мире. Странно, что он не пытался замаскировать свои увечья. Впрочем, кто знает, где был получен этот шрам и что значил для своего хозяина. «Добрый день», — поздоровался мужчина низким голосом. «Прошу прощения за беспокойство, Ренар». «Да ничего страшного, Дионир, присаживайся. Мы только начали ужинать». «Благодарю». «Моя невеста Селина», — представил меня Ренар, и Дионир учтиво кивнул, впрочем, быстро потерял ко мне интерес. Я не чувствовала от него ни враждебности, ни интереса. «Сегодня в городе находятся Алан и Элина». Начал он деловым тоном, видимо, решив сразу после приветствия перейти к делу. «Близнецы будут свободны только завтра с утра, и Александрин очень бы хотел, чтобы вы с Селиной пришли на обед. Он хотел бы представить Селину детям. Считает, что им будет полезно общение еще с одним магом ветра, к тому же таким сильным». «Глава клана решил собрать остатки семьи?» — хмыкнул Ренар. «Ты же знаешь, как я отношусь к таким мероприятиям». «Я знаю, но он очень просил тебя быть», — серьезно сказал Дионир. «Понятно, что приказать и заставить Александрин не может. Но если у тебя нет каких-то веских причин для отказа, то окажи честь. Это не займет много времени. Все предупреждены и будут вести себя прилично. Это приказ главы клана. Сам знаешь, с ним никто, кроме тебя, никогда не спорит». «На самом деле я не имею ничего против этой компании», — вполне миролюбиво пожал плечами Ренар. «Форма одежды». «Зная твою нелюбовь к официозу, свободная. Александрин действительно хочет вас видеть. Все для твоего удобства и душевного спокойствия. Тем более, мы обязательно будем». Кажется, Дионир не ожидал такого быстрого согласия от Ренара, поэтому поспешил попрощаться. Даже ужин не доел. Видимо, опасался, что ассасин передумает. «Нам обязательно идти на ужин к главе клана?» Несчастно уточнила я, едва Дионир скрылся с тропинки. «Может быть, сделаем вид, что я заболела? Я даже согласна по-настоящему перетрудиться на занятиях и совершенно натурально упасть в обморок, если это спасет меня от ужина в компании самых пафосных каменных». «Я один из самых пафосных каменных», — с мягкой улыбкой уточнил Ренар. «Ты же не боишься со мной ужинать?» «Вот тебя мне и достаточно. Нам правда необходимо там быть?» «Очень желательно. Крайне невежливо пренебрегать приглашением главы клана. Мне, конечно, простят все, но все же я стараюсь не перегибать палку тогда, когда в этом нет суровой необходимости. Если Дионир сказал, что все будут вести себя хорошо, значит, так оно и будет». «Меня пугают глава и его жена. Я чувствую себя глупо и веду, соответственно». «Александрин никогда не зовет просто так. И присутствие детей — это всего лишь удобный повод. У него есть причина, по которой он хочет видеть даже не меня. Со мной он может встретиться без проблем, а тебя... Думаю, он хочет поговорить с тобой о твоем будущем. И лучше это сделать на семейном ужине, а не в кабинете в деловой обстановке, поверь моему опыту». «А какое будущее меня ждет?» Страх, который я почти забыла, снова вернулся. «Что мне придется делать?» «Думаю, ничего сложного. Селина, тебе не пытаются навязать великую миссию. От тебя не будут требовать ничего сверхъестественного. Считай завтрашний визит собеседованием на работу». «Знать бы еще, какую должность мне предлагают», — пробормотала я, ничуть не успокоенная его ответом. «По характеру работы не скажу, но одно знаю точно. Должность будет высокооплачиваемая с твоим-то уровнем силы. Скорее всего, тебя просто поставят следить за артефактами, поддерживающими цитадель в воздухе. Обычно за этим наблюдает команда минимум из 4 магов ветра, а магов у нас немного. Иногда приходится полагаться на артефакты и оставлять их без магической поддержки, так как обслуживают их живые люди и хотят отдохнуть. Ты, прежде всего, возможность разгрузить их. Нам не хватает талантливых магов ветра. Даже дети Александрина готовятся именно к этому роду деятельности. Ну, Алан до тех пор, пока не займет кресло отца». «А они тоже маги ветра?» «Да. Это приятная неожиданность. В нашем роду дар просыпается нечасто. Но это специфика магии ветра. Никогда не угадаешь, в ком она проявится в полной мере. Думаю, то, что у вас с наследниками одинаковая магия, заставляет Александрина невольно симпатизировать тебе. Не воспринимай все слишком сложно. Доедай свой ужин, отправляйся спать, а завтра мы нанесем визит. Жаль, конечно, на эту ночь у меня были совсем другие планы. Но она ведь не последняя в нашей жизни». От этих слов у меня скакнуло сердце, и я поняла, что вряд ли смогу уснуть. Такое откровенное признание лишило меня душевного покоя и разума. Неужели он не мог не смущать меня и промолчать? Но, судя по хитрой усмешке, именно такой реакции Ренар и добивался. Мы доедали в полной тишине. Я все еще не верила в то, что наши отношения перешли на какой-то новый уровень. Только я не могла понять, на какой. Вряд ли два поцелуя между взрослыми людьми — это нечто серьезное, стоящее внимания и осмысливания. Но вот думать все равно перестать не могла. Может быть, для кого-то это глупости, но мне они перевернули всю жизнь. Ренар задержался на пороге спальни, словно решая, переступить его или нет. Пожелал мне спокойной ночи, улыбнулся и скрылся в темноте покоев, бросив напоследок: «Ты даже не представляешь, как я соскучился по своей кровати, и как бы я хотел сегодня остаться с тобой. Но завтра слишком сложный день. Да и сегодня у тебя был тоже, так что отдыхай. Но завтра вечером...» Он сделал паузу, а я забыла, как дышать, и даже не смогла ничего сказать, когда Ренар вышел, так и не закончив предложение. Этого и не требовалось. И так было понятно, что именно он хотел сказать. Уснуть этой ночью получилось не сразу. Слишком сильно меня взбудоражил непрозрачный намек Ренара. Интересно, если бы он сегодня захотел остаться, что бы я стала делать? Наверное, ничего. Отказать бы точно не смогла.